Лучше расскажу вам про ее уши. Я упустил их из виду при первом знакомстве в теннисном клубе, когда волосы Сьюзен были стянуты на затылке зеленой лентой в тон отделки и пуговицам платья. Обычные волосы кудрявились над ушами и свободно не спадали до середины шеи. Поэтому ее ушки бросились мне в глаза лишь позднее, когда мы лежали в постели, и я обшаривал, исследовал ее тело, каждый уголок и каждую складочку, все, что видел прежде и чего еще не видел. Вот тогда-то, пригнувшись сверху, я отвел назад ее волосы и под ними обнаружил уши. Об ушах я никогда раньше не задумывался, разве что в комических ситуациях. Нормальными считал незаметные уши, которые не привлекают внимания, уродливыми, те, что торчат, как крылья летучей мыши, или изувечены боксерским ударом, или мясисто-красные, волосатые, как у того разъяренного автомобилиста на пешеходном переходе. Но ее ушки... Ух, ее ушки от деликатных, почти незаметных мочек, они аккуратно разворачивались к северу, но в середине меняли изгиб под таким же углом, чтобы прильнуть к голове. Можно было подумать, что созданы они для красоты, а не для практических нужд слухового аппарата. Когда сообщу об этом Сьюзен, она отвечает: «Это, наверное, для того, чтобы всякий сор пролетал мимо, не попадал внутрь». Но это еще не все. Исследуя их кончиками пальцев, я открыл для себя нежность ушных раковин, тонких, теплых, нежных, почти прозрачных. Знаете, как называется этот внешний лабиринт? Для него есть специальное слово — завиток. Ее уши были неповторимы, как ДНК — двойные завитки. Позднее, пытаясь разобраться, что она имела в виду под словом «сор», который не попадает в ее изумительные ушки, я заключил, что самый грязный сор — это, пожалуй, обвинение во фригидности. Если не считать того, что слово это проникло ей в уши, а оттуда в голову, где и застряло навечно. Деньги, повторюсь, играли в наших отношениях столь же ничтожную роль, как и возраст. Платила обычно она, но это не имело значения. У меня в этом смысле не было никакой дурацкой мужской гордыни. Вероятно, безденежье даже придавало моей любви к Сьюзен оттенок благородства. Через пару месяцев или немного позже она заявила, что мне нужно создать резервный фонд. Зачем? На случай побега. У каждого должен быть резервный фонд на случай побега. Аналогично тому, как у каждого молодого человека должна быть репутация. Откуда пошла эта идея? Из какого-нибудь романа Нэнси Митфорд? Примечание. Нэнси Митфорд. Годы жизни 1904-1973. Британская журналистка, биограф, автор романов «Из жизни высшего света Англии и Франции». Конец примечания. Но я не собираюсь бежать. От кого? От родителей. Я от них и так дистанцировался мысленно. От тебя? С какой стати? Я хочу, чтобы ты всю жизнь была со мной. Ты чудесный, Пол, но пойми, речь идет не о каком-то особом фонде. Это, так сказать, фонд общего назначения. В определенный момент у каждого возникает желание убежать от своей жизни. Это, пожалуй, единственное, что роднит всех людей. Такие идеи выше моего понимания. Могу представить себе разве что побег вместе с ней, но не от нее. Проходит несколько дней, и она вручает мне чек на 1500. Взятый на прокат автомобиль обошелся мне в 25 фунтов. За целый семестр я потратил менее сотни, так что сумма эта выглядела столь же чрезмерной, сколь и бессмысленной. Мне даже не пришло в голову слово «щедрость». У меня не было предубеждений в плане денег, ни за, ни против. В наших отношениях они ничего не решали. Это я знал наверняка. В общем, по возвращении в университет я отправился в город, открыл счет в первом попавшемся банке, протянул в окошко чек и напрочь о нем забыл. Наверное, мне с самого начала следовало кое-что прояснить, иначе из моего рассказа недолго сделать вывод, будто наши отношения со Сьюзан напоминали милую летнюю интрижку. Стереотипные представления рождают именно такую мысль. Вначале совершается сексуально-эмоциональная инициация, далее следует упоительная пора наслаждений, удовольствий и потаканий, затем женщина испытывает укол совести и вспоминает, что такое честь, отпускает молодого человека в бескрайний мир, населенный прелестями его сверстниц. Но, как я уже сказал, у нас было не так. Мы прожили вместе, да, именно вместе, 10 или 12 лет, смотря откуда вести отсчет времени. Эти годы пришлись на ту эпоху, которая в публицистике именовалась сексуальной революцией. В тот период всеобщей плотской любви, по крайней мере, так нам внушали, мимолетных удовольствий, свободных и необременительных связей, во главу угла ставились неодолимые влечения и эмоциональная раскрепощенность. Так и получилось, что мои отношения со Сьюзан не укладывались ни в новые, ни в старые нормы. Помню такой случай. Однажды вечером, надев легкое платье в цветочек, она бросилась на обитый ситцем диван. «Смотри, Кейси Пол, я исчезаю. Это фокус. Здесь пусто». Смотрю, действительно, почти так и есть. Я отчетливо вижу ее ноги в чулках, голову, шею, но туловище вдруг растворяется. «Ты бы не возражал, верно, Кейси Пол, чтобы мы вдруг стали невидимками?» «Не могу взять в толк. Она серьезно спрашивает или просто дурачится. Как реагировать, непонятно. Сейчас задним числом догадываюсь, что принадлежал к тому типу людей, которые все понимают буквально». Я рассказал Эрику, что познакомился с неким семейством и нашел свою любовь. Описал Маклаудов, их дом, уклад жизни, порадовался своему красноречию и подчеркнул, что сделал шаг во взрослую жизнь. «Так в которой из дочек ты втюрился?» — спросил Эрик. «При чем тут дочки? Я говорю о матери». «Ах, о матери!» — протянул он и добавил, повысив мне балл за оригинальность. «Мы рады». Однажды замечаю у нее на руке, выше локтя, темный кровоподтек, как раз там, где заканчивается короткий рукав платья, синяк размером с отпечаток большого пальца. «Что это?» — спрашиваю. «Да так», — беззаботно отвечает она. «Ударилась где-то. У меня сразу синяки проступают». «Да не иначе», — думаю про себя. «Она так же чувствительна, как и я. Конечно, мир походя причиняет нам боль. А мы должны друг о друге заботиться. Когда я сжимаю тебе запястье, на них синяков не остается. Похоже, на запястьях вообще не бывает синяков. От моих пальцев». Тот факт, что она мне в матери годится, не нашел одобрения у моей мамы. Равно как и у отца, и у мужа, и дочерей Сьюзен, и не порадовал бы архиепископа Кентерберийского, хотя тот не входил в круг друзей и семьи. Но я и не стремился к одобрению, как не стремился к деньгам. А неодобрение, будь то действенное или умозрительное, рожденное незнанием или осведомленностью, только воспламеняло, укрепляло и оправдывало мою любовь. Но в определении любви я не изобрел, не исследовал ее суть, не просчитал возможных последствий. Я просто покорился первой любви во всех ее проявлениях. От шороха ресниц на щеке до полной категоричности суждений. Все другое отодвинулось на второй план. Конечно, я обдумал всю оставшуюся жизнь, как в ближайшей перспективе высшее образование, так и в отдаленной, Работа, доход, статус, завершение карьеры, пенсия, смерть. Кто-то скажет, что я отгородился от реальности. Только это неверно. Моей единственной реальностью была Сьюзен, а не что-то иное. В случае необходимости всем остальным можно и нужно было пожертвовать. Впрочем, жертва предполагает потерю. У меня ни разу не возникло чувства потери. Вера и государственные устои внушают нам. Вера и государственные устои. Никаких сложностей здесь не возникало. Вера превыше всего. Хотя всегда и не в том смысле, в каком истолковал бы ее архиепископ Кентерберийский. Я не столько выстраивал собственную идею любви, сколько расчищал ей дорогу. Все, что я прочел и усвоил, от шушуканья на детской площадке до возвышенных литературных пассажей, никак не вязалось с реальностью. В судьбе мужчин любовь не основное. Для женщины любовь и жизнь — одно. Примечание. Байрон, Дон Жуан. Песнь первая. Статья 194. Переводчик Гнедич. Конец примечания. Что это? Заблуждение? Или, как сейчас говорят, гендерная дискриминация? А в противоположной части спектра — земные постельные откровения в высшей степени невежественных и в такой же степени сексуально озабоченных шкалеров. С лица воду не пить. Откуда это пошло? От какой-нибудь скотской антиутопии, оглашаемой слепым ночным сопением? Нет, мне нужно было постоянно видеть перед собой ее лицо. Глаза, губы, улыбку, драгоценные ушки с изящными завитками и слышать милый шепот. Итак, я ложусь на спину, она сверху, ее ступни скользнули между моими, она прижимает кончик своего носа к кончику моего и говорит, теперь мы сходимся во взглядах. Сформулирую то же самое иначе. Мне было 19, и я знал, что любовь не продается, не стареет и не меркнет. И вдруг на меня накатывает. Что? Страх? Собственнический инстинкт? Эгоизм? Предвидя у нее большую осведомленность, я говорю, понимаешь, я никогда еще не любил и не разбираюсь в любви. Вот что меня тревожит. Если ты будешь меня любить, тебя не хватит на других, которые тебе дороги. Имен я не называю, но речь идет о ее дочерях и даже, возможно, о муже. Это не так. Она отвечает сразу, как будто сама задавалась этим вопросом и уже нашла решение. Любовь растяжима, она не скудеет, она только приумножается и не убывает, волноваться не о чем. И я успокоился. «Должна тебе кое-что объяснить», — начинает она. «Мой свекор, очень милый человек, врач по профессии, коллекционировал мебель и приобрел некоторые из этих предметов обстановки. Неопределенным жестом Сьюзен обводит массивный дубовый сундук и высокие часы, которые при мне ни разу не отбивали время. Желая видеть сына художником, он дал СБ среднее имя Рубенс. Выбор оказался не слишком удачным. Из-за этого в школе его держали за еврея. Он делал обычные детские рисунки, в которых многие усматривали признаки таланта. Но дальше признаков дело не пошло. СБ не оправдал отцовских надежд. Джек, так звали моего свекра, меня любил, всегда мне подмигивал. Его можно понять. Интересно, что за этим последует. Неужели какой-нибудь любовный треугольник между поколениями? Через пару лет у Джека обнаружили онкологию. Я привыкла считать, что в трудную минуту смогу обратиться к нему за помощью, а теперь его от нас забирали. Я ходила его навещать, сидела у больничной койки, но так переживала, что Джек всякий раз сам начинал меня утешать. Как-то раз я спросила, что он думает об этом положении дел, и он ответил, «Конечно, я бы предпочел, чтобы все сложилось иначе. Но мне грех жаловаться. Он радовался моим посещениям. Возможно, по причине моей молодости и неискушенности я была с ним до самого конца. В тот день, в последний день, его лечащий врач и добрый друг, войдя в палату, тихо произнес: «Пора дать тебе покой, Джек». «Ты прав», — был ответ. «Понимаешь, Джека давно мучили страшные боли». Он повернулся ко мне и сказал: «Жаль, дорогая, что наше с тобой знакомство оказалось таким кратким. Рядом с тобой мне было чудо, как хорошо. Гордон, ясное дело, не сносен, как ядовитый плющ, но я могу умереть спокойно, потому что вверяю его в твои надежные, заботливые руки». Я поцеловала его и вышла из палаты. «Не хочешь ли ты сказать, что врач его убил?» Он ввел ему большую дозу морфия и погрузил в сон, после чего Джек уже не проснулся. «Да, это так. В прежние времена медики порой прибегали к таким методам, особенно в своей среде, или в отношении старых знакомых при условии полного доверия. Облегчение страданий — благородная миссия в случае такого тяжелейшего заболевания. Ну, не знаю, я вряд ли согласился бы, чтобы меня умертвили. Не зарекайся, Пол, но речь о другом. Прости. Ключевые слова этой истории — надежные, заботливые руки». Я ненадолго впадаю в задумчивость. «Да, понимаю, но сам далеко не уверен, что все понял». «А куда вы обычно ездите отдыхать?» Пол, такие вопросы задают дамские парикмахеры. В ответ я склоняюсь над ней и заправляю пряди волос ей за уши, нежно поглаживая завитки ушных раковин. «Господи!» — продолжает она. «Отчего у людей такие стандартные представления?» «Нет, к тебе это не относится, Кейси Пол. Я о другом. Отчего все стремятся вести себя одинаково?» «Да, пока девочки не подросли, мы пару раз ездили отдыхать. Я так тебе скажу. Лучше бы мне было под бомбежку попасть. На курорте СБ показал себя не с лучшей стороны. Какой уж тут отдых». Я начинаю думать, что должен проявить интерес. Вероятно, на курорте произошла какая-то катастрофа. «И что ты отвечаешь, когда парикмахер задает такие вопросы?» Я отвечаю: «Да все туда же». И парикмахер начинает думать, что уже спрашивал, но забыл. Так что на этом расспросы обычно прекращаются. «Давай мы с тобой куда-нибудь съездим. Сперва тебе придется меня просветить, для чего это нужно». «Это нужно для того, — твердо отвечаю я, — чтобы оказаться наедине с любимым человеком за сотни миль от этой проклятой деревни, где нас угораздило жить, чтобы постоянно быть рядом, вместе ложиться спать и вместе просыпаться». «Ну, если так, Кейси...» «Как видите, были вещи, которые я понимал, а она нет». Сидим мы как-то перед концертом в буфете Royal Festival Hall. Еще на первых порах нашего знакомства Сьюзен заметила, что при понижении уровня сахара в крови я становлюсь, по ее выражению, каким-то занудиусом. И сейчас, дабы этого избежать, решила меня накормить. Заказала, мне кажется, нечто с жареным картофелем, а сама довольствовалась чаем с парой галет. Я люблю наши вылазки в Лондон. Они позволяют нам вырваться из деревни, чтобы побыть вдвоем, отгородиться от моих родителей, от ее мужа и всего прочего, окунуться в шум и толчу большого города и предвкушать тишину концертного зала, сквозь которую вот-вот поплывет музыка. Я как раз собираюсь заговорить об этом вслух, когда к нам за столик подсаживается какая-то женщина, даже не соизволив хотя бы для виду спросить разрешения. Она не молода, пришла одна и больше ничем не примечательна, хотя в воспоминаниях предстает копия моей матери или, во всяком случае, ханжой, которая, безусловно, осудит наши отношения. И через пару минут я, вполне отдавая себе отчет в собственных действиях, устремляю взгляд на Сьюзен и в полный голос членораздельно произношу. «Выходи за меня замуж!» Сьюзен краснеет, накрывает уши ладонями и закусывает губу. Незнакомка резко опускает чашку, с грохотом отодвигает стул и топает к другому столику. «Ох, Кейси Пол», — говорит Сьюзен, — «да чего же ты вредный?» Я ужинал у Маклаудов. В тот день из университета приехала Клара. Маклауд сидел во главе стола с баллоном какого-то пойла и кружкой зеленого лука, и то и другое размером с цветочную вазу. «Ты, вероятно, заметила, — обращается он к дочери, — что этот молодой человек вошел в круг наших домочадцев, значит, так тому и быть». Непонятно, чего больше было в его тоне — педантичного радушия или умело замаскированного презрения. Покосившись на Клару, я не нашел у нее подсказки. «Впрочем, тут еще вилами на воде писано», — продолжал Маклауд, явно опровергая свою предыдущую реплику, и потом набил полный рот зеленого лука и вскоре осторожно рыгнул. «Этот молодой человек любезно, хотя и запоздало, поинтересовался вопросом музыкального образования твоей матери. Точнее, я бы сказал, вопросом отсутствия оного». Затем он повернулся ко мне. «Клара получила свое имя в честь Клары Шуман, что, вероятно, было чересчур амбициозно с нашей стороны». Примечание. Клара Шуман. Годы жизни. 1819-1896. Немецкая пианистка-виртуоз, композитор, жена и первая исполнительница произведений Роберта Шумана. Конец примечания. «Увы, она не проявляет особых способностей к игре на фортепиано, правда?» Я не понял, кому адресован вопрос, матери или дочке. Что до меня, имя Клары Шуман мне ничего не говорило, отчего мои позиции еще больше пошатнулись. «Надумай твоя матушка заняться музыкой раньше, она, быть может, передала бы тебе свой, ныне поздно цветущий, энтузиазм». Мне еще не доводилось бывать в доме, где мужское присутствие было бы столь подавляющим и в то же время столь двусмысленным. Не исключено, что такое бывает в семьях, где есть только один мужчина, который, не встречая отпора, может распоясаться. Но Гордон Маклауд, вероятно, был таким от природы. В любом случае, моя неспособность уловить его тон стала в тот вечер лишь побочной проблемой. А основная заключалась в том, что в свои 19 лет я еще не знал, как вести застольную беседу с мужем моей возлюбленной. Между тем и ужин, и разговор шли своим чередом. Сьюзен сидела с полуотсутствующим видом, Клара помалкивала. Я задал несколько вежливых вопросов и ответил на целый ряд куда более прямых. По моему признанию, за правилом теннисного клуба, политикой я совершенно не интересовался, однако за новостями следил. Описываемые события произошли через несколько лет после расстрела в Шарпевилле, который, по-моему, я вскользь упомянул с ноткой ханжества. Да, я считал, что стрелять в людей недопустимо. Ты хотя бы знаешь, где находится Шарпевиль? Глава семейства определенно узрел во мне пустомелю либерала. «В Южной Африке», — ответил я, и, заподозрив подвох, сразу поправился. «Или в Родезии». Тут я призадумался. «Нет, в Южной Африке». «Отлично. И каково же твое просвещенное мнение по поводу тамошней политической обстановки?» «Я только промямлил, что не одобряю расстрелы». «Что ты посоветуешь делать отрядам полиции всего мира, когда перед ними окажется толпа взбунтовавшихся коммунистов?» Я терпеть не мог эту манеру взрослых задавать вопросы таким тоном, будто все твои ответы бесспорно неточные или дурацкие, известные им наперед. Поэтому я перевел разговор в шутливое русло, подчеркнув, что не всякий мертвый бунтарь — коммунист. «Ты сам-то хоть раз бывал в Южной Африке?» — загрохотал Маклауд. «Тут мешалась Сьюзен. Никто из нас не бывал в Южной Африке». «Верно. Только, сдается мне, о тамошней политической обстановке я знаю больше, чем вы оба вместе взятые». На фоне заговора невежд Клара, по всей видимости, оказалась вне подозрений. «Если его громаду знаний поместить на громаду твоих, пелеон, так сказать, взгромоздить на осу, все равно получится шишка на ровном месте». Примечание. Выражение «пелеон сбросить на осу» и аналогичное «осу на древний Олимп взгромоздить» восходит в поэме Гомера «Одиссея», где рассказывается о том, как внуки бога морей Посейдона, сбунтовавшиеся против богов-небожителей, стали угрожать им взять приступом неба. Для этого они задумали поставить гору на гору — Олимп, Осы и Пелеон, горные массивы в Греции. Но Аполлон убил дерзких титанов, не позволив им осуществить задуманное, иносказательно отдать все силы осуществлению сложного, но бессмысленного плана. Конец примечания. Затяжную паузу нарушила Сьюзен, спросив, не предложить ли кому-нибудь десерт. «А у вас есть на десерт шишка, миссис Маклауд?» «Да, теперь я вижу, что мог вести себя как бессовестный пошляк. Ладно, мне было всего 19. Я не имел ни малейшего понятия, что за субъект или объекты Пелеон и Осса. Более того, меня сразила идея объединения наших познаний. По большому счету, именно так поступают влюбленные. Они дополняют сведения друг друга о мире. Кстати, в библейском смысле познать кого-либо означает вступить с ним в интимную связь. Так что я уже взгромоздил свои знания куда следовало. Пускай это не стоило даже шишки на ровном месте, хотя шишку можно подобрать довольно высокую. Сьюзен мне рассказывала, что ее отец проповедовал учение «Христианская наука» и имел массу обожательниц среди своих прихожанок. Она рассказывала, как ее брат, тот, который пропал без вести, за пару недель до своего последнего вылета пошел к проститутке разузнать, что к чему. Рассказывал, что ей не дано плавать, потому как у нее тяжелая кость. Такие сведения слетали у нее с языка в произвольной последовательности, без каких бы то ни было расспросов с моей стороны. Разве что в ответ на мое невысказанное желание знать о ней все».